Стоит Бланим развеяться, как парень замечает еще один магический круг под ним, но уже слишком поздно для того, чтобы уклониться. Ледяные оковы на секунду сковывают его тело, и прежде, чем тот успевает выбраться, я создаю за его спиной новый магический круг. В моего противника летит ударная волна, от которой он все же защищается барьером. Невольно подмечаю, что у этого убийцы очень неплохой контроль маны для этого мира. Похуже, чем у наемников из Сада Теней, но это компенсируется наработанными рефлексами. Неприятный, в общем, для меня соперник. Убийца освобождается от оков, а я, в свою очередь, отступаю в сторону ящиков, посылая в него слабые заклинания. Делаю я это не с целью убить, а чтобы задержать и ослабить. Парень, каким бы сильным он ни был, не сможет вечность поддерживать усиление тела и уклоняться от моих атак. Другими словами, мне просто нужно продержаться, пока он не растратит все свои силы. Только враг прекрасно понимает мои намерения, и поэтому вместо того, чтобы гнаться за мной, повторно активирует вязь рун на мече и выпускает новое магическое лезвие. Причем в этот раз оно шире и сильнее, по крайней мере, в 3-4 раза. Только я был готов к этому и просто уворачиваюсь, не тратя силы и концентрацию на изменение плетения. Самое неприятное, что как итог, большинство деревянных ящиков рядом со мной превращаются в труху. Те, что были оцинкованы, оказались разделены на две части. Попади в меня заклинание, и меня ничего бы не спасло. Так что хорошо, что я не стал тратить силы на сдерживание такого удара, но все равно по мне это как-то слишком. Противник пользуется тем, что я снова оказался на открытой местности, насколько это вообще возможно в условиях бункера, и стремительно сокращает дистанцию. Я встаю в стойку и перехожу в ближний бой, поскольку у меня нет времени творить дальнобойные заклинания. Да и к тому же, что вероятно, он даже магию четвертого круга отразит своим мечом. Вот и пришло время проверить, насколько мне помогли мои тренировки. Противник сокращает дистанцию и оказывается на расстоянии ответного удара. Я слежу за его плечами и предугадываю направление атаки. Мгновение, и он делает кривой горизонтальный удар в мою грудь. Я отвожу тело назад и смещаю удар меча ладонью. Лицо парня по-прежнему не выражает эмоций, даже когда моя нога оказывается в опасной близости от его ребер, но так и не достает до них. В ответ он ловко отскакивает назад и тут же делает рывок вперед, стремясь нанести колющий удар мне в сердце. Я, усилив тело магической энергией, отвожу тело в сторону и хватаю парня, пролетающего мимо, за руку, собираясь бросить его на землю, однако это оказывается очередная обманка. Стоит мне коснуться кисти его руки, как убийца бросает меч на пол и переходит в ближний бой. Я сжимаю руку сильнее и тяну на себя, но парень полностью игнорирует болевой прием и, наоборот, делает рывок вперед, заставляя меня от неожиданности потерять равновесие и упасть вместе с ним. Как только он оказался сверху, в его левой руке, будто по волшебству, появляется прямой кинжал. Не думая ни мгновения, он пытается всадить его мне в шею. Я на рефлексах подставляю правую руку под удар. Кинжал режет броню, как масло, и проходит насквозь, выходя с другой стороны. Боль растекается по всему телу, но я терплю и, не давая парню вытащить кинжал из руки, левой хватаю висящий на груди МШВ и пусть из неудобного положения, но даю длинную очередь, от которой он содрогается, не успев отскочить в сторону. На теле парня прибавляется десяток лишних дыр, после чего тот замертво падает на пол, заодно забрызгав стекла моего шлема своей кровью. Это было близко, очень близко. Не успей я среагировать в последний момент и не пожертвуй рукой, то уже оказался бы мертв. Демоны, даже теневой сад со своими профессионалами не теснил меня до такой степени, как этот парень. Кто он вообще такой? Тоже наемник? Если да, то не многовато ли их на квадратный метр в этом городе? Столько вопросов, и ни одного ответа. Поднявшись, невольно бросил взгляд на меч. Не знаю, из какого металла он сделан, но пригодится. Да и кинжал тоже. Правда, доставать его из руки я бы не стал, чтобы не истечь кровью раньше времени. Доберусь до убежища наемников, а там уже подлечит. «Евгений, где тебя черти носит?» — раздался голос Давида из рации. «Поторопись, походу, сюда уже движется подкрепление». «Как они прознали?» — в шоке спросил я, ведь лишил их связи. «Не знаю, но скоро тут будет жарко. Беги к нам», — ответил Давид и отключил связь. «Час от часу не легче», — вслух произнес я и побежал в направлении к бойцам. Несмотря на то, что сюда двигалось подкрепление противника, Взорвали мы глушилку без особых проблем. Все-таки тот факт, что я по дороге сначала устранил нескольких одиночек, а затем убил еще десяток бойцов, позволило нам спокойно подавлять сопротивление врага. К тому же я подозревал, что большая часть их сил собралась именно на третьем этаже у глушилки, поэтому мы без проблем заложили наш особый снаряд и, выбравшись на поверхность, подорвали его, будучи уверенными, что никто с ним ничего не успеет сделать. Как итог, шандарахнуло так, что земля под нами затряслась, едва не сбив с ног. От этого больше всех радости было у Миши, который, похоже, даже во сне мечтал убить побольше солдат оппозиции. После того, как на несколько минут появилась связь, я отошел метров на 50-100 от группы и набрал номер Анны. Хорошо, хоть я его помнил. Попутно, пока раздавались гудки, воспользовался клавиатурой телефона, чтобы записать ей сообщение со своими координатами и частотой, на которой работает рация. Вряд ли враг сможет перехватить сообщение, не с их технологиями уж точно, особенно в такой ситуации. Другое дело, что если бы она не ответила, то я даже не знал, кому еще позвонить. Из всех номеров я помнил разве что номер Виктории, до которой в обычной-то ситуации не дозвонишься, да еще нескольких друзей, которые также могли не ответить мне, поскольку находились в других странах. Впрочем, стоило мне услышать ее голос, как от сердца тут же отлегло. «Кто это?» – удивленно спросила она и добавила. «Откуда у вас этот номер?» «Анна, времени мало. Это Евгений», – быстро представился я. «Молодой господин, вы живы?» – воскликнула девушка, едва не сбив меня с мысли. «Жив я, жив, не перебивай, времени нет», – сказал я и, услышав короткое «поняла», – добавил. «Яхта потерпела кораблекрушение в Ливии. Нужна срочная эвакуация. В общей сумме нужно быть готовым вывести больше 40 человек. Плюс-минус. Здесь работают глушилки. Связь может пропасть в любой момент. Ты получила сообщение?» «Получила. Уже вбила данные», — более спокойным голосом ответила она. «Есть координаты. Только, молодой господин, подкрепление сможет прибыть самое меньшее, что завтра. Вы сможете продержаться до этого момента?» «Вполне. Главное, свяжись со мной через этот номер, как доберетесь до города. Тут работают маги седьмого круга, поэтому передай, чтобы пилоты держались поближе к берегу, иначе их могут сбить». Также, я не успел договорить, поскольку связь резко оборвалась. Быстро, однако, глушилки восстановили свою работу. «Неприятно, но ладно. Все самое важное я передал. Теперь остается покинуть это место. Ну что, пойдем?» — спросил я, подойдя к отряду, и заметил, что они из-за чего-то очень злы. Глава 15. По их лицам я примерно догадывался, что случилось. В общем-то, Петр Валентинович также наверняка мог предвидеть подобный исход. Вопрос, скорее, стоял в том, стоило ли вообще соглашаться на подобное задание, зная риски. «Судя по вашим лицам, от ваших нанимателей поступили новые распоряжения, несмотря на проделанную работу?» — спросил я после того, как мы отошли на безопасное расстояние и спрятались в одном из зданий, где враг вряд ли мог нас обнаружить вот так сходу. К слову, от кинжала в руке мне помогла избавиться бестия, которая пусть и не была полноценным целителем, но с раной справилась на ура. Правда, кинжал повредил мне кость на ладони, и тут требуется куда больше усилий, чтобы ее срастить. Мне требовалась полноценная помощь целителя в убежище. «Это еще мягко сказано», — процедила сквозь зубы бестия, убирая все, что мы не использовали, обратно в походную аптечку. «Они сказали, что нам надо продержаться тут по меньшей мере еще 2 недели, и что сюда прибудет их отряд разведчиков, чтобы забрать собранные нами данные и спланировать атаку. Только после нее они хотят нас эвакуировать. Другими словами, пытаются нас сплавить», — недовольно высказался Миша. «А я ради них задницу рвал, чтоб им всем там пусто было. А я ведь говорил командиру, что слишком щедрое у них предложение», — вставил свое слово Давид, после чего обратился ко мне. «Обещали заплатить нам столько, сколько вся группа за 10 лет не заработала бы за более простыми заказами. А теперь решили кинуть, даже не пытаясь прикрыться контрактом. Теперь мы здесь надолго, если хотим получить свою оплату». «Я бы так не сказал», — я поймал на себе несколько удивленных и недоумевающих взглядов. «Я связался со своим родом и запросил подмогу. Мест должно хватить на всех. Так что теперь у вас на одну причину больше — помочь мне и моим друзьям добраться до точки эвакуации». «Нет, парень», — покачал головой Давид. «Такие решения мы сами принимать не можем.